Глава 45. На краю обрыва. Кирилл поднимался к ковчегу по тропе, на которой, если внимательно приглядеться, еще можно было отыскать его и Веры следы. Он вспоминал, как вчера вечером провожал девушку домой. Уже тогда он чувствовал смутную тревогу. Вера вела себя как-то необычно, да и странный детина, следивший за ней из туалета, заставлял Кирилла вести себя настороженно. Но то, что произошло утром на склоне горы, Кирилла просто вывело из себя. Ему было наплевать, какие дела связывали Веру с человеком, сбросившим ей детский рюкзачок, и с пассажирами Лексуса. Его не интересовало, какая тайна хранилась в потемках ее души. Но он не мог оставить безнаказанным неджентльменское обращение к ней каких-то быков. В конце концов, она сделала ему доброе дело, приютила на ночь, и он считал своим долгом отблагодарить ее за это. Вернувшись с вышки в поселок, Кирилл зашел в дом, где жила Вера. К сожалению, хозяева ничего конкретного сказать о ней не смогли. Кирилл узнал только, что Вера прожила у них несколько месяцев. Иногда к ней приходил сухощавый мужчина, которого она называла братом. Оставалась надежда узнать больше о Вере в ресторане. Кирилл быстро шел вверх. Снег под щедрыми солнечными лучами изрядно подтаял, но его унты с глубоким протектором крепко держались на скользком склоне. Ружье, которое Кирилл за двое суток ни разу не расчехлил, он нес на плече. «Снова я откладываю встречу с одноклассниками», — думал он. «Наверное, не судьба». Он выбрался наверх, кинул рюкзак под ноги, чтобы перевести дыхание и заправить в джинсы свитер, как вдруг увидел стоящий перед входом в гостиницу черный Лексус. Тихо сказал «Ой-ей!». Инстинктивно пригнул голову и перебежал за густой, вечно зеленый куст самшита. Там он расчехлил ружье, снарядил магазин пятью медвежьими жаканами и до звонкого щелчка загнал его под рукоятку ружья. «Теперь можно знакомиться с детиной в пальто». Он вынул из рюкзака катушку липкой ленты, обрывок пеньковой веревки, кожаный ремень и охотничий нож с широким крепким лезвием, который сунул за спину. Расстегнул полушубок и зажал ружье вдоль тела под мышкой. Рюкзак он пнул ногой под куст и расслабленной походкой скучающего бездельника пошел к гостинице. «Будь прокляты эти тонированные стекла», — подумал он. «Невозможно разглядеть, сколько в машине человек». Понимая, что если будет долго крутиться у машины, то обязательно вызовет подозрение, Кирилл приблизился к подъезду и встал у дверей, делая вид, что читает табличку. В стекле, которым табличка была покрыта, отражался Лексус. Намытый, отполированный, словно касатка, выброшенная на берег. Похоже, никого там нет. Тут дверь гостиницы распахнулась, и вышел уже намозоливший Кириллу глаза детина. «Можете заселяться сейчас, можете вечером», — летел за ним голос женщины-администратора. «Как вам удобно?» Детина женщину не слушал. Он остановился на крыльце, поправил шарф, вынул из кармана связку ключей с брелком сигнализации. Все это Кирилл видел в стекле. Машина, как дрессированное животное, тихо пискнула, клацнули замки дверей. Посмотрев по сторонам, детина подошел к Лексусу, открыл дверь и стал подтягивать длинные полы пальто, чтобы не выпачкать их при посадке за руль. Кирилл повернулся и, глядя на ресторан, медленно обошел машину со стороны багажника. Он старался точно подгадать момент, когда детина сядет, захлопнет дверь, но не успеет заблокировать замки остальных дверей. «Был бы у меня пистолет», — думал Кирилл, испытывая огромное неудобство от ружья. Водительская дверь захлопнулась. Кирилл круто развернулся и шагнул к машине. Распахнув дверь, он просунул в салон ствол ружья и завалился на заднее сиденье. Повернуться и увидеть, что происходит за его спиной, водителю помешали комплекция и слишком удобное анатомическое сиденье. Не успел он поднести руку к нагрудному карману пальто, как в его гладко выбритую щеку уткнулся ствол ружья. «Тихо!» — спокойным голосом предупредил Кирилл и с металлическим лязгом передернул помповый затвор. «У меня медвежьи жаканы. Одним выстрелом сносит полчерепа». Детинна был хорошо обучен и прекрасно знал, что нужно делать, чтобы нечаянно не схлопотать пулю. Он очень плавно опустил обе руки в перчатках на руль и, едва шевеля губами, спросил: «Что надо? Вера где?» «Вера?» — удивленно переспросил Детина и чуть-чуть склонил голову на бок, чтобы ружейный ствол не выпачкал смазкой его стерильную, пахнущую дорогим фаренгейтом щеку. «Так ты...» «Ну да, я понял, кто ты». Он поднял глаза и посмотрел на Кирилла через зеркало заднего вида. Детина начал тянуть время, ожидая от Кирилла какой-нибудь мелкой ошибки, чтобы хорошим ударом расквасить ему физиономию, потом вытащить из машины и уже на снегу отмочалить ногами, а потом позвонить братве, чтоб подъехали и разобрались с ним уже основательно. «Где-то я тебя видел», — сказал Детина, постепенно расслабляясь. «Давай поговорим. Снимем все проблемы». «Давай», — ответил Кирилл, молниеносно накинул ему на шею ремень и, вращая кулаком, стал затягивать. Детина попытался схватиться за ремень руками, но тотчас получил чувствительный удар в лицо. «Убери руки», — посоветовал Кирилл. «Заводи и поехали». Тяжело и шумно сопя, Детина снова начал опускать руки. Одну он положил на руль, другой потянулся к ключу зажигания. «Я хочу тебя предупредить», — сказал он. «Там много крепких ребят, и у всех есть оружие, получше твоего». Кирилл на секунду убрал оружие и за подголовником связал ремень узлом. Теперь водитель не мог ни встать, ни повернуться. Ремень петлей сдавливал его горло. Машина мягко тронулась с места и объехала гостиницу. Пристроив ствол на затылке водителя, Кирилл обыскал карманы его пальто, вынул мобильный телефон и Макаров. Ножом выковырял из телефона кодовую карту и выкинул ее в окно. Оглохший и онемевший телефон он вернул хозяину, а пистолет положил на сиденье рядом с собой. «Зачем вам девчонка?» — спросил Кирилл. Водитель крутил шеей, ремень его раздражал. «Задолжала нам кое-чего. А ты что ж, не в курсе? Или прикидываешься?» Кирилл обернулся, посмотрел на удаляющуюся гостиницу и похожий на аквариум ресторан. Все спокойно, никто не суетится, не пытается преследовать машину. Водитель свернул на серпантин, и машина на пониженной передаче покатилась вниз. «Значит, так», — сказал Кирилл. Он успел рассмотреть автомобильный салон. Увидел бар, массажную расческу на полочке и маленькую косметичку. «Если подъедешь к своим ребятам слишком близко, то первым я убью тебя. Если ошибешься адресом, я потуже затяну ремень. Все понятно?» С этими словами он с силой дернул ремень на себя. «Не балуй, парень, не балуй!» — захрипел водитель, пытаясь одной рукой ослабить петлю. «Все будет хорошо, и тебе, и мне. Зачем нервничать?» Машина выехала к реке и помчалась вдоль нее. Начался поселок. Водитель ехал медленно, не делая резких движений, и все чаще поглядывал в зеркало. За автобусной станцией он свернул на мост, проехал по раскисшей грунтовке и остановился на краю вертолетной площадки. «Смотри», — сказал он, упираясь указательным пальцем в лобовое стекло. «Видишь особнячок за деревьями? Там она». «Конкретнее?» «Конкретнее не знаю. Я ее подвез к особняку, ребята ее выгрузили, и я уехал в ковчег». «Сколько там человек?» «Все равно не поверишь». «Тебе выгодно сказать мне правду. Тебе выгодно, чтобы я вообще вышел оттуда живым и невредимым». Водитель скосил глаза. Его разбирало любопытство. Кто же это такой наглый и самоуверенный? «Трое. Хозяева, соседи». «Хозяева живут отдельно, мы арендовали весь дом». «Прекрасно», — ответил Кирилл и пристроил у виска водителя еще и Макаров. «А теперь поехали назад. Вон на ту горку». Водитель пожал плечами и взялся за рычаг передач. Лексус развернулся, вернулся к мосту и оттуда по заброшенной лесной дороге стал подниматься в гору. На крутом повороте, где левый край дороги ограничивался крутым обрывом, Кирилл заставил его развернуться. Когда машина, маневрируя, скатилась к самому обрыву, Кирилл рванул на себя ручной тормоз. Машина замерла в метре от пропасти. Мотор заглох. «Руки назад! приказал Кирилл и, видя, что водитель медлит, двинул его в челюсть рукояткой пистолета. «Ох, парень!» — вздохнул водитель, нехотя заводя руки за спинку сиденья. «Жалко мне тебя!» Кирилл связал его руки скотчем. Потом соорудил из веревки петлю и кинул ее к правой ноге водителя, который тот крепко давил на педаль тормоза. «Просунь, пожалуйста, ногу в петлю». «Грубо работаешь, парень», — высказал беспокойство водитель. «Вместе же в пропасть улетим». «Мне повторить?» Осторожно, миллиметр за миллиметром, водитель убрал ногу с педали тормоза. Тяжелая машина чуть подалась вперед. Казалось, что слабый ручной тормоз удерживает ее на крутом спуске из последних сил. Капли пота выступили на лбу водителя. Он побагровел. Тугой ремень мешал ему дышать. «Не делай глупостей», — попросил он Кирилла, когда тот повернул веревку на себя и привязал ее к полозьям сиденья. «Ведь можно обо всем договориться. Парень, мне же больно!» Теперь правая нога водителя была согнута в неестественном положении. Он не мог ни пошевелить ею, ни тем более давить на педали. Выйдя из машины, Кирилл открыл дверь водителя и запустил двигатель. Водитель, кажется, понял, какой фокус ему уготовил наглый пассажир. И стал кряхтеть, пытаясь разорвать скотч и освободить руки. Кирилл опустился на корточки, выжал рукой сцепление и поставил рычаг передачи на первую скорость. «Держи педаль, а то улетишь», — сказал он водителю. Тот, громко сопя, немедленно послушался и свободной ногой надавил на педаль сцепления. Кирилл на всякий случай кинул под передние колеса кирпичные обломки и, любуясь результатами своей работы, отряхнул руки. «Вот так», — удовлетворенно сказал он и, обойдя машину с другой стороны, осторожно снял машину с ручного тормоза. Лексус, булькая мотором, задрожал на самом краю пропасти. Только два кирпича под колесами удерживали его от неминуемого падения. Если водитель по какой-либо причине уберет ногу с педали сцепления, машина рванет вперед и неминуемо свалится с обрыва. Побледневший до снежной белизны, водитель начал извергать угрозы и проклятия в адрес Кирилла, но тот, затолкав ему в рот пучок пожухлой травы, пообещал: «Если я останусь жив, то обязательно вернусь. Если нет, то извини, давить тебе на педаль до тех пор, пока не закончится бензин». Включив обогрев сидений и салона на максимальную температуру, а заодно и магнитолу на всю мощь, Кирилл захлопнул двери и, заталкивая Макаров за пояс, быстро пошел по лесу напрямик к особняку.